Эти шесть фаз каждого микрокосмического цикла имеют свои постоянные позиции, без которых эликсир бессмертия не может быть приготовлен. Они начинают подниматься из полости смертности А в корне пениса в Д и Ж, являющиеся первым, вторым и третьим положениями при подъеме, а затем опускаются вниз из Г на верхушки головы в I и А, являющиеся первой, второй и третьей позициями при спуске. Все они являются шестью фазами микрокосмической орбиты. Процесс собирания микрокосмического внешнего алхимического элемента заключается в следующем. Когда воспроизводящая и жизненная сила завибрирует, надавите средним пальцем на полость смертности, и как только их механизм начнет двигаться, вдохните и выдохните, чтобы создать легкий ветерок. Сан-фэн, или вентилирование, который побудит преднатальные воспроизводящую и жизненную силы подняться вверх по ду-мо и опуститься вниз по жень-мо, чтобы совершить полное вращение. Ваши глаза, голова и ноги должны способствовать этому необычному опыту, являющемуся одним из самых трудных для начинающих. Однако, выполнив его несколько раз, вы будете бессознательно принимать правильные положения, даже не зная, что побуждает вас к этому. Когда колесо закона Фа-Лунь или микрокосмическая орбита совершают оборот, это заставляет воспроизводящую жизненную силу идти вниз в канал Жень-Мо, чтобы вернуться в Нижний Дантянь. Это совершается автоматически. Тогда в чем же трудность? Никогда не пытайтесь собрать свежий воздух, чтобы восполнить рассеяние воспроизводящей силы и восстановить жизненность в теле. Это было бы совершенной бессмыслицей. Нужно попросить просвещенного мастера научить вас легкому ветерку, сань-вэ-фэну, воздуходувным мехам, то-хоу, запиранию и отпиранию, хо-пи, шести фазам, лю-хоу, поднятию положительного дзинь-ян, опусканию отрицательного элемента и очищению му-ю. Вопрос. Вы сказали, что легкий ветерок, применение воздуходувных мехов, запирание и открывание, шесть фаз подъема положительного и опускания отрицательного огней, очищение. Все это относится к микрокосмическому очищению. Мне это ясно. Но я боюсь, что ученики столкнутся с трудностями при освоении этого. Я надеюсь, что вы разъясните все в книге «На благо будущим поколениям», чтобы сомнительные учителя и самозванцы не смогли бы обмануть и повести по ложному пути. Ответ. Легкий ветерок — это постнатальный вдох и выдох через ноздри. Каждое поступление свежего воздуха толкает вверх положительную жизненность в канале Ду-Мо. Это называется поднятием. Последующий выдох снимает давление, и жизненность идет вниз по каналу Жень-Мо. Это называется опусканием. Каждый подъем происходит от основания позвоночника к Ли-Вэню, или мозгу. А каждое опускание происходит от мозга до полости смертности Шэнь-Си в основании пениса. Все это называется легким ветерком. Воздуходувные меха или волынка действуют внутри тела. Их нельзя обнаружить при отсутствии воспроизводящей и жизненных сил. И они дают о себе знать лишь тогда, когда жизненность вибрирует под пупком. Мешок волынки расположен сверху, а трубка внизу. Расстояние между ними примерно 8,4 дюйма. Мешок и основная сущность находятся в одном и том же месте, в сердце, а трубка там же, где и жизнь, под пупком. Если вдохнуть постнатальный свежий воздух, то пренатальная жизненная сила поднимается по каналу управления Ду-Мо. Это процесс запирания, состоящий из вдыхания свежего воздуха, запирающий респираторный механизм так, что воздух в теле опускается вниз, выталкивая пренатальную жизненную силу и прочищая таким образом психические каналы. Это побуждает жизнь, находящуюся внизу, соединиться с основной сущностью, расположенной сверху. Когда постнатальный свежий воздух выдыхается, тогда пренатальная жизненная сила, освобождаемая теперь от давления, опускается вниз в канал Жень-Мо. В этом заключается процесс открывания пи. Воздух выбрасывается ноздрями, чтобы дать возможность пренатальной жизненной силе вернуться к своему источнику под пупком, очищая все психические каналы. Это побуждает основную сущность, находящуюся сверху, соединиться с жизнью, находящейся внизу. Во время процесса сублимации нужно перекатывать свои глаза под закрытыми веками, чтобы последовательно увидеть четыре кардинальные точки А, Д, Ж, Ай и А. Это называется внутренним и внешним Хо Пи, то есть внутренней жизненной силой и внешним воздухом, который действует подобно воздуходувным мехам. Хотя механизм тот же самый, однако воздух в теле действует иначе, чем в воздуходувных мехах. Когда возникает внутренний ветерок, глаза вращаются, чтобы посмотреть на четыре кардинальные точки А, Д, Ж, Ай. И в то же время, когда сущность и жизнь в теле меняют места в течение процессов запирания и открывания, последние приводят в движение воспроизводящую силу, которая автоматически преобразуется в жизненность, циркулирующую вверх и вниз.